Вождь Матасалая улыбается. «Скоро ты станешь еще меньше, но от этого твоя сила только увеличится». Часы начинают бить полночь. «Пора, Артур», — говорит другой воин, ставя его в центр ковра и передавая ему извлеченный откуда-то листочек с инструкциями. Дрожащая рука Артура тянется к листочку. Часы размеренно отсчитывают удары. Пробежав глазами записку, Артур бежит к подзорной трубе. На ней три кольца. Артур берется за первое. Первое кольцо. Кольцо тела. Три поворота направо. Дрожащим голосом читает он вслух и в точности исполняет указания. Ничего не происходит. Часы отсчитывают четвертый удар. Артур берется за второе кольцо. Второе кольцо, кольцо ума. Три поворота налево. Он поворачивает кольцо, оно поддается, но со скрипом. Часы бьют девятый раз. Африканский вождь возводит глаза к небу. Похоже, его волнует возникшее вдалеке маленькое облачко. Облачко стремительно приближается. «Торопись, Артур!» — предупреждает он. Мальчик берется за третье, последнее кольцо. Третье кольцо, кольцо души, полный оборот. Набрав в грудь побольше воздуха, Артур поворачивает третье кольцо. Часы отбивают одиннадцатый удар. К несчастью, облачко достигло своей цели, добежало до луны и заволокло ее. Лунный свет тускнеет. Третье кольцо встает на место. В тишине раздается двенадцатый удар часов. Ничего не происходит. Матасалаи молчат. Кажется, даже ветер замер в ожидании. Обеспокоенный Артур смотрит на воинов. Воины смотрят на луну, вернее, в ту точку, где только что она была. Сейчас на ее месте расположилась серая тучка. Ей явно неведомо, что ее появление может повлечь за собой огромные несчастья. На помощь приходит ветер, и тучка неохотно отползает. Луна вновь засияла. Внезапно тонкий серебристый луч со скоростью молнии пронизывает небосвод, подзорную трубу и таинственную яму, словно чья-то невидимая рука пронзила их гигантским шампуром. В одно мгновение яма заливается лунным светом. Хлопая глазами от изумления, Артур медленно оседает на землю. Воцаряется тишина. Ничего не изменилось, только на лицах воинов появились улыбки. «Световая дверь открыта», — гордо объявляет вождь. «Ты можешь войти». Артур вскакивает. «Войти? Куда?» «Туда. И постарайся найти нужные слова, чтобы тебя согласились впустить. Дверь остается открытой всего 5 минут». «Конечно, он все им расскажет, ничего не утаит, но поймут ли его?» Подойдя к подзорной трубе, Артур заглядывает в окуляр. «Ничего особенного. Коричневая масса, мягкая и подвижная, земля как земля». Артур переворачивает трубу и смотрит с другого конца. На дне ямы медленно открывается крохотная дверца. Из нее выдвигается еще более крохотная лестница, размером не более миллиметра. Артур буквально прилипает к подзорной трубе. Крохотная лестница слегка дрожит, как будто кто-то по ней взбирается. Артур задерживает дыхание. На верхней ступеньке он видит человечка. Это Минипут. Артур потрясен. Он даже во сне не мог представить себе, что такие крохи действительно существуют. Минипут прикладывает ладонь козырьком ко лбу и смотрит наверх. У него остроконечные уши, два черных глаза-бусинки и усеянное веснушками лицо —